Сабуров, судя по абсолютной тишине в доме, ушел рано утром, и я не слышала его шагов, что уберегло от очередного стресса. Его слишком много в последнее время. Моя психика уже не справляется. Спустилась вниз, приготовила себе завтрак и села за стол, намереваясь затолкать в себя яичницу, вкуса которой, конечно же, не почувствую. Говорят, человек теряет аппетит, когда влюбляется. У меня наоборот. Потеряв любовь, я потеряла и аппетит, и вкусовые качества, и даже желание двигаться исчезло. А любила ли я? Задаюсь вдруг этим вопросом, и начинает казаться, что схожу с ума. Ведь я точно помню, как ждала его по вечерам, как страдала, когда расстались. И радовалась, когда он, несмотря ни на что, пришел ко мне на Новый год, чтобы отметить наступление праздника со мной. Не с любовницей, не на своей обожаемой работе. Со мной. И это тогда так много значило. Что же случилось с нами? Что будет дальше? Так и будем ненавидеть друг друга? На этот вопрос я не знал ответа, увы. Но уверена в одном. Мы не сможем начать новую жизнь поодиночке, потому что не выдержим счастья друг друга с кем-то другим. Мое уже такое родное одиночество вдруг нарушает стук во входную дверь. Самир? Он обычно не приходит так рано. Тем более сейчас, когда король решил заявить о своем возвращении всему городу. Охрана вообще не появляется в доме. Думаю, им был дан приказ только снаружи стеречь. Но тогда кто? Может, владелец тех заботливых рук, что приносят сюда еду? Я выхожу, чтобы посмотреть на гостя, и растерянно застываю, встретившись лицом к лицу с Карамом. Разве он не погиб тогда в больнице? Я видела, что его ранили, и думала... А, впрочем, неважно. Разве осталось хоть что-то, чему я еще могу искренне удивиться? Добрый день, Анастасия. Самир Камалович сказал, чтобы я вывел вас на улицу. Здравствуй, Карам. Отвечаю вежливостью на вежливость. Не более. Теплых, радостных чувств по поводу его появления не испытываю. Что он, что его хозяин, оба хороши. И зачем же меня выводить на улицу? Чтобы вы подышали воздухом. Самир Камалович беспокоится о вас и вашем самочувствии. Выдает на полном серьезе, а я прыскаю от смеха. Карам, правда, никак на это не реагирует, смотрит все так же, куда-то в область моей переносицы. Странный он какой-то. Когда Самир якобы погиб, мне казалось, что Карам сочувствует и даже испытывает боль. Мы почти друзьями стали. Но теперь понимаю, что это была всего лишь игра. «С чего вдруг он забеспокоился? Боится, что я слягу раньше, чем он закончит со мной?» — спрашиваю ядовито. «Я буду ожидать вас на улице, Анастасия». Карам разворачивается и уходит, будто не слышал мой вопрос. Видать, хозяин не велел болтать. Что ж, прогулка мне пойдет на пользу в любом случае. Киваю сама себе и спешу наверх за одеждой.